Глава 4. Однако перед нами вырос мужчина, и я как-то сразу безошибочно поняла. Тот самый ледяной. Тофлер Алтура, или как его там. Длинные светлые волосы, голубые, даже скорее серебристые радужки, едва голубоватое одеяние, будто припорошенное снегом. В отличие от рубахи и брюк огненного, по фасону ближе к камзолу. «Это ваша Италия, Шес Дельгар», — приподнял он бровь, разглядывая меня с очень странным выражением лица. «Италия? Да, теперь вспомнилось, что тогда, полгода назад, и Алурен упоминал это слово, значение которого я про себя перевела как любовница. Ну, точнее, он сам с него начал. Только сейчас в голове словно прозвучали слова Сапры «Никогда не становись Италией для дракона». «Это почему же?» «Жаль, я не спросила. И меня вообще-то тоже никто не спросил. Это выходит, Алурен представляет меня всем как свою любовницу? Фаворитку, может? Вот какая помощь ему нужна. Увольте, мне или все, или ничего. Я довольствоваться объедками не привыкла, и проблемы королей, которые не могут жениться по любви, в нашем мире давно уже не актуальны. А я — дитя своего мира. Эмансипации, демократии, равноправия и всего такого. Нет, разумеется, я не собиралась устраивать принцу прилюдных выяснений. Даже очень постаралась, чтобы в лице ничего не изменилось. Однако желание поговорить по душам, и чем раньше, тем лучше, нарастало. Ведь если все вокруг выглядит настолько великолепно, значит, где-то ждет подстава. Или я все же сплю, а может, и вовсе в коме. И врачи в далеком родном мире борются за жизнь моего тела, обвешанного проводами. Поскорее отогнав страшную картинку, я сосредоточилась на вполне реальных ощущениях. Возможно, все не настолько великолепно, как выглядело на первый взгляд. Посмотрела на ледяного. Да, в глаза, и отводить не собираюсь. Зрачки того вдруг расширились. Внутри за серебром что-то сверкнуло. Мой огненный дракон внезапно шагнул вперед, буквально загораживая меня собой, будто разорвал контакт, не давая ледяному сделать что-то. Понятия не имею, что можно сделать глазами. А вдруг правила служат не только для того, чтобы все помнили, что они ниже по положению, чем принцы, но и защитить от этой самой харизмы? «Да», — отозвался Алурен, и мне неожиданно захотелось прижаться к нему. Спрятаться и пусть уже поскорее решит свои проблемы и наконец-то займется мной. О, да. Девушка только прибыла в наш мир и еще не знакома с большинством наших традиций, поэтому настоятельно прошу оставить ее в покое. Если бы вы хотели оставить девушку в покое, не приводили бы ее сюда, насмешливо приподнял тонкую бровь ледяной. Показалось, Алурен скрипнул зубами. «Меня зовут Лада», — вышла я из-за спины своего принца, не желая быть бессловной мишенью. «А вас, полагаю, Тофлер Алтура?» Дракон снова поднял бровь. «Да, и сам Алурен, по-моему, глянул на меня с удивлением». «Вы прекрасно осведомлены», — отозвался ледяной, «как для иномерянки, только что прибывшей в Райландию». Я ответила молчаливой улыбкой, и он добавил: «И смелы». В этот миг к нам приблизилась девушка. Увы, она была не из тех, чьи титулы затмевают внешность, но портреты стесняются выставлять на обозрение. Наоборот, слишком красивая, слишком утонченная, серебристые волосы, словно подернутые инеем, такие же, как у Тофлера, глаза. Серебряное платье вышито камнями и наверняка драгоценными, уж вряд ли фианитами. Я никогда не была заморашкой, но рядом с ней почувствовала себя какой-то плебейкой, неожиданно попавшей на бал патрициев. Посему лишь расправила плечи и глянула прямо на нее. Не знаю, касался ли запрет не смотреть в глаза драконам и их женщин, но отводить взгляд от белобрысой я точно не собиралась. Она, впрочем, тоже. На ее губах играла мягкая улыбка, но во взгляде... Во взгляде я совершенно однозначно опознала соперницу, которая почему-то вынуждена меня здесь терпеть, но уступать мужчину не собирается. «Как чувствует себя ваша матушка?» — поинтересовалась ледяная красотка, опустив длинные ресницы. «Благодарю. «Шоссе и Вериане уже лучше», — сухо отозвался Алурен. «Не представишь?» — поинтересовалась я. Глаза Красного снова сузились, и я тут же вспомнила правы. «Ну, упс, забыла, простите». «Десса Лада еще не привыкла к нашему этикету», — произнес Огненный. «В их мире этикет иной?» — Белобрысая говорила так, словно я пустое место и обращалась исключительно к моему дракону. «В нашем мире нет принцев», — отозвалась я. «По крайней мере, в нашей стране». «Очень любопытно. И как же вы живете? Кто всем управляет?» — заинтересовался Тофлер. «Слуги народа». Мне совершенно не хотелось читать лекции о формах государственного правления. Лицо Ледяного изумленно вытянулось. То ли он представил себе что-то совершенно неестественное, то ли в его голове случился разрыв шаблона. Остальные драконы пока не подходили к нам, видимо, давая принцам пообщаться. С принцессами. Ага. Ну или дожидаясь дозволения присоединиться. «Дорогой, вы уже объяснили Дессе Ладе, что от нее требуется?» С очаровательной надменной невинностью произнесла принцесса, которую мне так официально и не представили. «Камания, пожалуйста, на пару слов». А Лурен тронул ее за локоть, отводя в сторонку. «А вот это мне уже очень не нравилось. То есть она в курсе, зачем Лурен притащил меня сюда. И, похоже, ее плана выйти замуж за моего дракона это не отменяет. А значит, принцу придется очень много мне рассказать. И сам он, кажется, занервничал. По нему не скажешь, конечно, но слишком уж поспешно отвел он ее в сторону. Видимо, чтобы лишнего не сболтнула». «Лада». Пока следила за парочкой, даже не заметила, что Тофлер оказался совсем близко. И голос его звучал тихо, почти интимно, прямо возле уха. Я чувствовала на своей щеке дыхание. Смотреть на Ледяного не стала. Все же Алурен почему-то решил загородить меня от его взгляда. Мало ли, сначала разберусь, вдруг они тут все сплошь ментальные маги. «Вы в опасности. Я должен предупредить вас». Я замерла, все так же не поворачиваясь, хотя заглянуть в глаза захотелось почти невыносимо. «Пожалуйста, не оставайтесь на ужин», — продолжал он. «Вас уже все увидели. Если вы скажете, что устали, Шесдальгар с радостью отправит вас к себе, а я найду способ все рассказать». Ответить я не успела, к нам возвращался Алурен, и глаза его очень нехорошо горели. Похоже, слишком малое расстояние между мной и Ледяным абсолютно не пришлось по нраву Огненному. «Вы тоже позабыли об этикете?» В глазах Огненного разгорелся тот самый огонь, благодаря которому, похоже, и был так назван. «Точно змей огнедышащий. Не удивлюсь, если изо рта умеет пламя испускать. Даже странно, что Ледяной не растаял. Похоже, тоже кремень в некоторых вопросах». «Будьте любезны не приближаться к моей Италии». В словах Лурена прозвучала такая сила, что я невольно восхитилась. «Ну, настоящий принц». Два мужских взгляда скрестились, и я на всякий случай шагнула к моему Красному, отступая от Светлого. «Как ты себя чувствуешь?» — тихо произнес Алурен, и в глазах проступила тревога, даже забота. «Уже не рад, что меня привел?» Так же тихо усмехнулась я. «Я должен был. Потом все объясню». Он стрельнул гневным взглядом в сторону Ледяного и даже об этикете мне не напомнил. Я улыбнулась. «Ничего, подожду. Ночью-то принца оставят в покое». По крайней мере, он намерен разговаривать, это главное. На несколько мгновений я задумалась. Может, действительно самое время уйти отсюда? Что разумнее, посидеть за столом, не понимая толком, какая роль мне отведена, или дать Ледяному шанс объяснить хоть что-то? В моей работе всегда было важным собрать как можно больше информации, в том числе касающейся конкурентов и прочих недругов. Правда, обычно я досконально знала свою собственную, и, наверное, лучше бы сначала послушать Алла. Но мне все меньше нравилось то, что происходит. Не было похоже, чтобы он планировал избавиться от невесты. Обычно, вспоминая события полугодичной давности, я прокручивала в памяти нашу с ним страсть, купание в водопаде и безумное наслаждение, но в этот раз постаралась тщательно припомнить, что он мне говорил про Италию, Вот он держит меня на руках, смотрит совсем не так, как сейчас, тем взглядом, который вспоминался мне недели и месяцы, за которым я готова была мчаться хоть в другой мир. Твое семя упадет в артефакт беременности, чтобы... Дальше я с ним разобрался сам. Сам, между прочим, ни про каких невест речи не шло. Не могу подобрать более подходящие слова, а наших ты не поймешь. А ты попробуй, яйцеклетку возьмешь, что ли? Как инопланетяне, которые похищают народ для экспериментов? Да, пожалуй, это близко. Я возьму твою Наи. Так это у нас называется. Получается, тогда он все-таки что-то у меня забрал? И где же ребенок, который столько раз мне снился? От этих мыслей сделалось вдруг и вправду нехорошо. Может, я сама, того не осознавая, отдала собственного ребенка драконам? Для чего? Я ведь и к бабке какой-то ходила, которая сообщила мне про венец безбрачия. Мол, пока не сниму, замуж не выйду, но она снять не может, слишком уж сильная ведьма наложила. Угу, красноволосая такая, широкоплечья, при кубиках на прессе. Да я даже подумывала об искусственном оплодотворении. Не зря же это был основной мотив моего сна. Мол, красавчику настолько нужен ребенок от меня, что он даже границу между мирами стер. Правда, до гинеколога не дошла. Было очень уж не по себе, а так и до дурки недолго докатиться. Лишилась невинности во сне. Проверьте, не приснилось ли мне это? Лада, кажется, я задумалась глубже, чем собиралась. Если ты не готова, могу приказать, чтобы тебя отвели обратно. Приказать, значит. А сам свою белобрысую поведешь к столу? Что ж, будем считать это знак свыше. Прикажи, — согласилась я. Дракон улыбнулся, вызывая неприятное ощущение, будто и сам этого ждал. Будто ему нужно было лишь показать меня. Вот она, моя Италия. Молчите все. Может, и стоило бы остаться, да оценить реакции. Но уж лучше я для начала разберусь, что к чему. Не люблю садиться в лужу. А Лорен подал кому-то знак, и откуда ни возьмись, появилась незнакомая девушка в одежде, как у Сапры. Хм, это у них тут служанки вообще в платьях не ходят. Интересно, хотя и удобно, пожалуй. «Проводи Дессу в ее комнаты», — приказал принц, — «и позаботься об ужине». «Так это были все-таки мои комнаты. Замечательно». «Слушаюсь, ваше высочество», — поклонилась девушка и повернулась ко мне. «Идемте, Десса». А она, похоже, человек. В глаза дракону, как и положено, не смотрела, ничего необычного в ее внешности я не заметила. В последний миг меня буквально пронзило тяжелым взглядом. Обернувшись, я обнаружила, как отворачивается ледяной, взметнув длинные серебристые волосы. «Ну что ж, пусть ищет возможность. Я свою часть исполнила». «Как вас зовут?» — обратилась к девушке, когда мы вышли из парка и двинулись той же открытой галереи обратно. «Силия, Десса Лада. Давно ты здесь?» «Второй год, Десса». «А я думала, девушки не могут работать у драконов. Ты ведь человек? Извини, если задаю глупые вопросы». «Ничего страшного, Десса. Девушки действительно редко работают у драконов. Но что может быть престижнее, чем королевский дворец? Да и драконья харизма...» Она зарделась и опустила глаза. «Раньше считалось счастьем, если дракон обращал внимание, избирал своей Италии. Да только очень давно уже никто из наших девушек не становился Италией. Опасно это». Испугавшись, она бросила на меня взгляд и поспешила уверить. «Но не для вас, конечно. Вы же из другого мира». «А чем опасно?» Определенно мне не нравилась такая постановка вопроса, как и частые намеки на опасность.